Глава 9. Осень заботливо готовила землю к сибирским морозам, к буранам и длинным ночам, заботливо укутывала ее одеялом из листьев, щедро поливала дождиком. Осень подгоняла строителей теплотрассы, напоминая северными ветрами и заморозками о приближении зимы. Грузно, неторопливо переставляя ноги, Тихов обходил строительные участки внутри города и отмечал: тут успеют, трубы обмурованы, остается засыпать. Тут подналечь тоже успеют, ставят лотки. Участок, который отходил от главного коллектора к узлу городской сети, был почти не начат. Почему-то оказался ничейным. Войдя в кабинет председателя горосполкома, считавшегося главой всей стройки теплопровода, Иван Иванович устало опустился в мягкое кресло и, отдышавшись, обвинил себя. «Ваш ведущий ветеран труда просмотрел самую основную часть теплотрассы. В общем, слона-то и не приметил». Юрий Николаевич знал, о какой части беспокоится председатель Совета ветеранов труда, на чьей совести лежала прокладка теплотрассы внутри города. Все взрослое население находилось в распоряжении Совета. В свободное от основной работы время оно рыло каналы, кирками, ломами пробивало асфальт, помогало устанавливать железобетонные лотки, прокладывать трубы, засыпать траншеи. Даже старики и те копошились у развалин, орудовали лопатами, раздавали инвентарь, составляли сводки и передавали их в центральный штаб. На загородный участок не хватало сил, и Юрий Николаевич мыслил тот отрезок взять штурмом. После окончания работ на главной трассе и внутри города туда перебросить все отряды. Выслушав план председателя исполкома, Иван Иванович покачал седой головой. «Ох, Юрий Николаевич, скует морозит земельку, в бетон превратить трудно будет. Опоздаем». «Что предлагаешь?» — спросил Юрий Николаевич. «Немедленно возобновить работы». Иван Иванович хлопнул себя по колену. «Есть запас». Его брови поползли на лоб. «Внучка моя подсказала. Ты знаешь, она командует оперативным отрядом. Ребята самые те, одни крепыши, они быстро осилят». «Ты говоришь о Томиловой Светлане?» — уточнил Юрий Николаевич. Тихов подтвердил. «Но она поступила в институт. Я сам ее поздравил, когда объезжал отряды». Иван Иванович ухмыльнулся. «Время найдет. Говорит, до конца останусь на стройке». «И останется. В выходные будет работать». Возвращаясь к начатому разговору, Юрий Николаевич спросил. «Ты на основной стройке бывал?» «Что ты, Юрий Николаевич?» — пробасил Иван Иванович. «Я здесь-то не успеваю. Утомляюсь. Стар, ноги не те». «Стар. Да, старость не радость», — подтвердил председатель исполкома, взвешивая и свои годы, которые катились к пенсионному возрасту. «Давай-ка, Иван Иванович, тряхнем стариной. Поедем в воскресенье вдоль всей линии. Покажу тебе молодую силищу, в которую я поначалу не верил. Считал, возня в грязи им быстро наскучит, а вышло, получил щелчок по носу. Темп ударной стройки не снижается. Наоборот, возрос, несмотря на отсев. Многие разъехались по учебным заведениям». Исполкомовская «Волга», цепляясь колесами за целик, по ненаезженной почве пробираться легче, ползла вдоль линии траншей. Там, где работали парни и девушки, Юрий Николаевич просил водителя останавливаться. Тихов выбирался из машины и бодро шел к работающим. Размах работы восхищал его. Видя энтузиазм молодежи, он сам словно молодел. «Ну как, дедушка, доволен?» — спрашивали звонкие голоса. И Тихов, смотря на разбегающиеся траншеи, на дне которых тянулись трубы, говорил: «Молодцы, ребята! На добро не жалейте сил! Добро оборачивается десятикратным добром! Мы все старимся, а добро, сделанное нами, останется нашим потомком». Доехали до подъемного крана. «Чья бригада?» — спросил председатель исполкома. Один из парней показал на вышедшую из вагончика девушку в сапогах, в черных брюках и бордовом толстом свитере. «У нас не бригада, а опергруппа. Вот наш главнокомандующий». Девушка подошла. «Здравствуйте, Юрий Николаевич». «Здравствуй, дедушка». Светлана, как бы оправдываясь, что она не на объекте, развернула тетрадь, пояснила: «Готовила график на следующую неделю. Остается немного. Так, подчистка недоделок. Здесь, в поле, среди навороченных бугров глины, в необычной одежде она выглядела старше. Лицо озабоченное, глаза серьезные, совсем не похоже на себя», — подумал дед, любуясь внучкой. «График придется пересоставить, товарищ Томилова». Два десятка парней скрестили непонимающие взгляды на председателя исполкома. «Хотим предложить вам отдельный объект, трудный и важный, участок от центрального коллектора до городской сети. Ну как, возьметесь?» Каждый член оперативной группы вначале посмотрел на других. Произошло как бы безмолвное совещание. Затем глаза их обратились к Светлане. Она расшифровала их немое решение и объявила: «Наша группа готова. Интереснее иметь определенный объект и отвечать за него от начала и до конца». «Правильно, Света», — поддержали ее. «А то мы вроде маневровых паровозов, то туда, то сюда». Юрий Николаевич пообещал с завтрашнего дня перевести группу на постоянный объект. «Надеемся, товарищи, поручение центрального штаба стройки выполните с честью», — заключил он и пожал каждому руку. Побывали у переходных колодцев, где работы в основном были закончены. Проехали до электростанции, куда подходили стальные трубы и откуда начиналась прямая линия теплотрассы. Домой Тихов вошел словно хмельной, полный впечатлений после поездки. «Ну, старуха, насмотрелся же я чудес», — переодеваясь в домашнее, ликовал он. «Куда тебя носило? Пожалел бы старые кости!» Жена не в духе, сразу видно. «Эх, старая, я размялся порядком». Увидев в комнате Аню, торопливо вытирающую со щек слезы, Иван Иванович осекся. Бодрость точно сдула ветром. Плечи отяжелели. «Что с тобой, дочь?» Опустившись на диван, спросил он. Аня попыталась улыбнуться, но у нее ничего не получилось. «Ничего со мной не случилось, папа». Аня вытащила из сумочки конверт, достала из него белый лист бумаги. «У Сережи неприятность. Письмо ему пришло. Отклонили присвоение ученой степени. Это удар по нему». Она развернула листок и прочла: «В вашей научной работе обнаружено много неточностей, сомнительных утверждений». Она прервала чтение и подняла голову. «Разве я могу разрешить ему заново заняться таким трудом? Над переделкой надо сидеть долго и упорно. Придется перепроверить факты, выводы, разобраться в недоделках, если они есть, устранить их. Для этого нужно большое напряжение, нервная нагрузка, неминуемое осложнение, а то и слепота». Слово «слепота» обожгло Ивана Ивановича так, что он сморщился и тихо, почти беззвучно ойкнул. «Надо скрыть от него эту бумагу. Проживет без учености, зато со зрением», — рассудил он и подумал. «Вон она какая негладкая жизнь. Что еще не хватает им для спокойного счастья? Она, уважаемый доктор, он после стольких лет слепоты прозрел, все видит, и на тебе, полынья». Аня положила конверт обратно в сумочку, встала. хорошо, что я первая захватила почту. Придется договориться с отделением связи, не доставлять на дом корреспонденцию. Буду забегать сама. Еще один мостик общения с миром оборван для Сергея. Ты дома, Сереженька? По интонации нельзя догадаться, что Аня только что плакала. Он вышел из спальни, заспанный, непричесанный, в нижней рубашке. Где же мне быть? Я домохозяйка, лицо не служебное. Он зевнул. Смотрел телевизор и заснул. Смешно. Не могу привыкнуть. Скажу, смотрел и обомлею. Неужто не ошибся? Приснилось, Анюта. И что ты думаешь? Он хохотнул. Приятная. Диплом кандидата наук получил. Наверное, сон в руку. Аня поспешно прошла на кухню, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. Она сделала его зрячим, наблюдательности ему не занимать. Ты что, Анюта? Встревожился он. Что-нибудь в больнице? Ничего, ничего, Сережа. Все в порядке. Нервы, очевидно. День выдался тяжелый. Выдвинутая версия не убедила Сергея. Глаза, Анюта, у тебя не на болоте. Заставить плакать по пустякам вряд ли возможно. Он положил на ее плечо руку. Скажи честно, что произошло? Могла ли Аня рассказать ему о письме, лежащем в ее сумочке? Нет. Ни за что. Она поцеловала мужа и попросила: «Не надо, Сережа. Со мной ничего особенного не произошло. Не беспокойся».